Глава 18. Фрэн обедает с кошками. «Передайте, пожалуйста, соль!» — попросила Фрэн одну из 8 кошек в ведьмовских коробках. «Да, я тоже никак не могу поверить, что Вега куда-то отправилась без меня!» Одна из кошек, с которыми Фрэн обедала, заворчала. «Я полностью с вами согласна, кошка номер 2. А знаете, я видела кое-что интересное, кое-что очень интересное!» «Я видела Силию Крейфиш и несколько ведьм из Верхнего мира в домике мисс Хекс. Правда, я не расслышала, о чем они говорили, но явно задумали что-то нехорошее». «Мяу, мур-мур», — сказала кошка номер 4. «Нет, это исключено, кошка номер 4», — отрезала Фрэн, подливая себе чаю. «Они не смогут захватить липовый дом». «Мяу, мяу, мур-мяу», — сказала кошка номер 1. Фрэн сплеснула руками. «Да потому что липовый дом заколдован. Он предназначается только для ведьмочки 9 лет». «Мяу-мяу-мяу!» проговорила кошка номер 4. Фрэн покачала головой. «Нет, с этим заклинанием не так-то просто справиться. Но вы правы. Надо как-то ненавязчиво предупредить жителей Водостока, что Силия Крейфиш вернулась. Только так, чтобы сама Силия не заметила. А не то мне достанется». «Придумала! Мне может помочь моя невероятная известность!» «Мяу-мяу-мяу!» настойчиво повторила кошка номер 4. «Ой, простите!» — воскликнула Фрэн. «Я вас неправильно поняла. Совсем забыла кошачий. Да-да, конечно, можете забрать соль».